У меня нет свободы выбора. Я люблю, я поклоняюсь, и я буду вознагражден. Конечно, Брэд, она придет. Да, она придет. Брэд, мне кажется, вам лучше лечь. Да-да, в постель, в постель. Завтра решим, что делать. Вы останетесь дома, а я буду искать. Да, счастье существует. Не может все оно состоять из боли. Но из чего же состоит счастье? Ладно, ладно, Фрэнсис, я ложусь. По-вашему, каково предельное выражение человеческих страданий? Концентрационный лагерь. Да, я над этим подумаю. Спокойной ночи. Может, утром она вернется. Может, завтра в это время вы уже будете счастливы. Пожалуй, я могу быть счастлив и теперь, и будь что будет. Но если бы она завтра утром вернулась, что вы сказали? Концентрационный лагерь? Я над этим подумаю. Спокойной ночи. Спасибо. Спокойной ночи. Утром в моей жизни произошел перелом. Но такой, какого я не мог вообразить даже в самых безумных фантазиях. Брэд! Брэд, проснитесь! Вам письмо! Я сел в постели. Фрэнсис протягивала мне конверт, надписанный незнакомым почерком. Марка была французская. Я знал, это письмо от нее. «Идите, идите и закройте дверь». Он вышел. Я вскрыл конверт, дрожа и чуть не плача от надежды и страха. Вот что я прочел. «Дорогой Брэдли, я во Франции с папой. Мы едем в Италию. Я очень-очень виновата перед тобой, потому что ушла и не оставила записки. Только я не могла найти карандаш. Я так виновата. Я была в ужасном состоянии. Папа не возвращался за мной. Он говорит, ты так думаешь. Просто я почувствовала, что мне надо побыть одной и не могла больше разговаривать. Вдруг мне стало плохо и тяжко, и мне нужно было уехать. Прости меня. Все вдруг так запуталось, рассыпалось на части. Я сама виновата. Не надо было ездить с тобой. Надо было сначала подумать. И все произошло так быстро, будто моя жизнь лопнула, сломалась, и я должна была уехать. Пожалуйста, пойми меня. Я не хотела тебя бросать. Мои чувства не переменились, совсем нет. А просто мне надо было вздохнуть. Я была очень глупая. Я очень жалею обо всем, что наделала за последнее время. Когда ты сказал, что любишь меня, словно мечта осуществилась. Если бы я была чуть постарше, я бы знала, как поступить, чтобы обоим было хорошо. Я чувствую, что испортила что-то прекрасное, но я не знала, как поступить, и тогда все казалось мне правильным. О, мне так плохо! Я не могу писать, трудно собраться с мыслями, в комнату все время заходит, а в спальне нет удобного стола. Мы долго разговаривали обо всем с папой, и теперь, мне кажется, я чуть-чуть лучше понимаю сама себя. Надеюсь, ты на меня не сердишься и не ненавидишь меня, и прости за то, что я так вот ушла. Я так тебя ценю и всегда буду ценить. У меня все спуталось в голове, и я словно все позабыла, как после автомобильной катастрофы. Будто мне приснился дурной сон, и он дурной по моей вине, потому что глупая и все запутала, и не разобралась в себе. Папа говорит, в этом никто по-настоящему не разбирается. Все говорят то, чего и не думают. Но я ни о чем не жалею, и, надеюсь, ты тоже. Ты был удивительный со мной. Ты вообще удивительный. Ты так удивительно говорил о любви. Папа говорит, я еще молода, мне не понять, что такое любовь. Может, он прав. Теперь я вижу, что я тебе не пара. Вернее, не я тебе нужна. Другая бы тебе подошла больше. Я хочу сказать, я не та,